«Вертушка», бортовой номер 37. «Скажи, ну вот на какой ляд ты сказал, что мы падаем?» В темноте глаза Летехи штурмана, оператора, словно сверкнули от возмущения. «Все правильно», — возразил майор. «Возвращаться за нами целому крейсеру не вариант. Посылать другую вертушку, считай, что и ту потерять. А так хоть мужиков совесть не будет мучить, что нас бросили. Да и не врал я, при том шаге винтов мы фактически сыпались вниз в свободном падении. Иначе нас ракетой сшибли бы на раз». Американец их почти подловил, выходя в пассиве на излучение радара вертолета. За воздушной РЛС-обстановкой следил штурман, но Харебов американскую самолетину почувствовал, можно сказать, пятой точкой. Или накрутил себя в ожидании. Пока оператор держал целеуказание, майор доверил машину автопилоту. Сам в уме буквально на пальцах просчитывал время, скорость падения, скольжение, вращение, высоту. Но, конечно, ничего не предпринимал, пока перехватчик не появился на радаре. Свои передающие системы вырубили сразу, а майор только ждал окрика лейтенанта. Суетнул руками и... ощутили захватывающий дух невесомости, считая холодящие секунды ожидания. Успели? Провалились вниз, и, несмотря на страх ошибки в расчетах, выдерживал время тютелька в тютельку. И когда дал шаг на лопасти и пошли в горизонтальный, а блистер забрызгало водяной пылью, то бишь вышли у самой поверхности, хотел молиться на себя, как на Бога. Все четко и точно. А еще Летеха, самому не до того было, даже увидел уходящий светляк факел, просвистевший над ними ракеты. Внизу у воды совсем темень, но рассчитал правильно, и на островок вышел идеально. Сели, потушив машину, отбежали на приличное расстояние, увалившись за какими-то валунами. Чем черт не шутит, Янкис мог и РЛС-кой отселектировать или какой-нибудь инфракрасной гляделкой углядеть. И шмальнуть без разбору нурсами для большей площади накрытия. Самолет погудел минут 10 и удалился, оставив их терзаться вопросом, засекли или нет. Островков тут было достаточно, да и песочек атоллов после дневного солнцепека наверняка тепло отдавал интенсивно. Так что инфракрасное пятно движков вертушки вполне могло раствориться среди природной маскировки. Полежали для успокоения еще минут 15, развалившись на спине, разглядывая прелести звездного неба. «Петя пальнул уже?» «Скорее всего. Пытаешься отыскать наших Гагариных? Бесполезно. На маршевом участке факела не увидишь». «Не, пойду бинокль возьму. Интересно же». Штурман кряхтя поднялся, отряхнул налипший песок, распрямился. «Ёперный бабай! Гляди!» Харебов тоже вскочил, шире зрачки в чернеющий намек горизонта. Там разгоралась маленькая локальная заря. Зарево. Лейтенант аж подпрыгнул от радости. «Садили! И заметь, это точно авианосец! Так ярко и бодро, только керосин!» И вдруг подобрался весь. «Слышь, а амерам сейчас явно не до нас будет, так? Может, под шумок рванем за нашими?» Харебов задумался. «Не дотянем, это точно. А дальше все слишком несерьезно. Сплошная импровизация с постоянной оглядкой на «если». Если корректно выйдем на связь с Петром, если у них вертушки в деле, если нас быстро по маячку найдут, и, кстати, раньше амеров, и...» Майор поднял руку, призывая к тишине. «И, кстати, легки на помине». Тарахтение вертолета. Не спутаешь. Наплывает медленно. Хотелось бы подумать и поверить, что это Камов на выручку, но направление и звук. Свои с Норда идти однозначно не могли. И звук явно не с характерным соосным резонансом. Чужак. Одно радовало в стороне. А значит, не конкретно по их душу. Но взлететь сейчас однозначно на чужих радарах засветиться. «Знаешь что?» — почти по-отечески вздохнул командир. Пошли машину замаскируем. Чуется мне, до утра нам тут куковать, это точно. А там посмотрим. Сели немного в другом месте. Пошли подбирать уже наломанные ветки. Пришлось повозиться, собирая все в кучу и тащить к машине. Взлетая, вертолет основательно разбросал пальмовый лапник. Стали украшать. Работали быстро, постоянно останавливаясь, прислушиваясь к небу, не без удовольствия оглядываясь на то затухающее, то разгорающееся пятно на горизонте. Летехе лет 27. С точки зрения Харебова совсем еще пацан, энтузиазма не занимать. Пока маскировали, планов, как дальше быть, выдал гору. Начиная от разжиться керосину у туземцев, до совсем фантастического, брошенного на воде американского Си-Кинга с поврежденной винтомоторной группой. Они типа втихую слили горючку ведерками и героями чуть ли не до самого Владика. Не без хохмы, конечно. Может, стоило все же рискнуть? Очередной раз, прислушавшись к вроде как тишине вокруг, не сдавался лейтенант. Какие у нас еще будут варианты? Вертолет жалко, но с ним спалимся на раз. То есть, если мы до обитаемых островов долетим или не долетим, машину топить. Сами на надувашке дочапаем до берега. Но при любых раскладах нас сдадут американцам. А в плен, сам понимаешь, попадать нельзя. Вытрясут из нас все секреты. И тогда все прахом. И пусть секретов мы немного знаем, но общие тенденции пиндосам о многом скажут. Другое дело, могу тебя заверить, что у американцев в бытовом плане нам наверняка жить будет гораздо комфортнее. Предполагаю, что в Союзе нас ждут не самые сытые и спокойные времена. «Так чё?» – опешил Лей. «Плюнем на всех и рванем к хорошей жизни?» «Трудно мечтать о хорошей жизни, когда хочется домой. Но и жить хочется, чтобы не мучительно больно. Хотя бы с пивом», – улыбнулся в темноте Харебов. «Разумеется, ни к каким амерам мы не рванем. Мне генетическая память не позволит». Он отошел от вертолета на несколько метров, оценив с разных углов проделанную работу. «Все, хорош пока. Но утром обязательно пересмотреть. А то, знаешь, ночью спрячешь, не видно, а солнце выползет и блеснет предательски в лучах блистер. До рассвета еще несколько часов, перекимарим. Давай время поделим. Кто будет дежурить в первую? Кто?» «Если я под утро?» «Гуд. Что у нас с арсеналом помимо личного?» «Да, зарядили нас изрядно. Два калаша и целый РПГ». «Ого! Откуда?» «Впрочем, ладно». Лейтенант разбудил его еще засветло, потрепав за плечо, дыхнув рыбно-консервным запахом. «Как просил, 5 по-местному». «Ага», — вскочил, потягиваясь. «А ты время даром не терял. Сточил все НЗ, поди». «Нет», — лейтенант даже обиделся. «Скучно было и в сон клонило, вот и схомячил банку». «В сон», — передразнил майор. «Запомни, сынок, после еды в сон клонит еще больше. Желудок отбирает кровь у мозга». Экипаж был закреплен за конкретным вертолетом. Или вертолет за экипажем. Но у них в заначке всегда что-то было из бытового. У Харебова вплоть до мыльных принадлежностей. Поэтому, приказав штурману послушать радио, сам успел даже побриться. «Что в эфире?» «Непонятно. Что делать-то будем? Приказывай, командир». «Ладно», — посуровил лицом майор. «Значит так. Сейчас все, что у нас с российской символикой, удаляем. Типа мы совершенно краснофлотские и к Петру никакого отношения. У нас краски никакой нет. Надо вот этот Андреевский закрасить. Может, поскоблить чем, а потом керосинчиком? Вот и попробуй, а я в кабине пошустрю». Пока раскачались, уже начало светать, и весьма темпераментно. Блымс, и солнце выпрыгнуло из-за горизонтного марева. Хребов только примеривался, с чего начать, как услышал зазывное лейтенантское. «Плывет, плывет!» «Ну что там, кроме дерьма, может плыть?» Хотя снисходительно у майора не получилось, потому что из вертолета все же вылетел пулей. Отобрал бинокль, стал рядом. «Где?» «Левее». «Ага, а посудина-то не военная». «Я ее узнал. Яхта под американским флагом. Частник», — пояснил штурман. «Когда мы проходили западнее архипелага Бисмарка, ее обогнали на левом траверсе». «На палубе пусто вроде, но оно и понятно, с утра-то», — пока вяло констатировал майор. «Площадочка там вертолетная на корме». В головах и в воздухе завитал, напрашиваясь, нетривиальный ход. Летеха тот еще живчик, даже стал нетерпеливо переминаться, как при сдерживаемой малой нужде. И не дождавшись, когда наконец командир разродится мыслью, предложил. «Командир, надо решаться сейчас». «Что?» Пока еще не выпускал наружу явное Харебов. «Что ты имеешь в виду?» «То же, что и ты», — с плотоядным азартом улыбнулся штурман. «Оседлаем эту гражданочку и на ней практически до самой Камрани, а?» «Подумать и продумать надо. Диапазон прослушать. Вдруг вояки амерские поблизости. Далеко она не уйдет. На вертушке мы ее в два счета нагоним». «Они пока сонные. На мостике наверняка вперед по курсу только пялятся. А мы со стороны кормы неожиданно. Раз! И уже на четыре точки. Только решать надо быстрее. На таких яхтах имеют место быть леди, короче. Пока они спят, но солнышко припечет и выползут на палубу в купальниках. Тогда неожиданно на голову не свалимся. Вдруг успеют сос кинуть или еще чего». «А с чего ты про баб взял?» «Я с сигнальщиками разговаривал. Они говорили, что блондиночку на баке тогда на этой яхте рассмотрели». «Не заливают?» «Пацаны молодые, им русалки сисястые и в дельфинах мерещиться будут». «Хотя какого...» Неожиданно быстро перешел Харебов. «Мне нравится эта авантюра». Быстро скинули маскировку, запустили движки, прогревали. Штурман возился с приемником. Лопасти медленно поползли по кругу, набирая взмахи. «Как будем? Импровизация?» — не терпелось лейтенанту. «Эфир». «Вроде тишина относительная. Близких передатчиков не поймал. Так как?» Харебов бегал глазами по полусфере показаний приборов, заученно щелкал тумблерами. «А ты как планировал?» «Заходим с кормы, быстро садимся. Я выскакиваю и из РПГ по антеннам». «Да ты варвар!» — вытаращился майор. «Нахрен твой РПГ?» «Садимся, хватаем укорот и бегом на мостик. Штиль, Камов не соскользнет. Поэтому я следом за тобой, точнее, радиорубку искать». «Да какая там радиорубка?» — скептически отреагировал лейтенант. «Там, скорее всего, все централизовано и примыкает к мостику». «Сколько на такой яхте может быть экипажа?» «Из экипажа пара человек за глаза. Она же практически вся автоматизирована. Тем более моторная». Увидев сомнение в глазах командира, лейтенант быстро оправдался. «Я увлекался этой бедой, знаю. Хоть это корыца и прошлый век, но богатенькая с виду». «Ну что, становимся на шаткую тропу пиратства?» — риторически вымолвил Харебов, выбирая ручки на взлет. Машина затряслась в предподъемном режиме. Поднялась песочная пыль, закручивая вихри. Майор запоздало подумал, что теперь машину, возможно, и не придется бросать. И рачительно посетовал, что не оказалось времени полить водичкой взлетную площадку, и острый коралловый пескоструй сечет лопатки компрессора. Оторвались, скакнув метров на пять, и снова скользнули к воде. Заходили с бреющего, сделав крюк, чтобы исключить любую возможность кого-то там на мостике гражданки увидеть боковым зрением незваных гостей. Хотя, возможно, все эти ухищрения были и напрасны. Но эфир молчал на международных, аварийных и прочих частотах. Харебов уверенно вел машину, наставляя лейтенанта совершенно спокойным голосом, словно каждый день захватывал яхты. «Смотри, крыльев с мостика вроде нет. Удачка!» «Как думаешь, видеокамеры у него на корме есть?» «Думаю, вряд ли. Это ж прошлый век». «Значит, услышав вертолет, быстро не отреагирует. А услышит он нас обязательно». «Ты готов?» «Автомат держи на предохранителе, а то с дуру завалишь кого-нибудь». «Так это ж американцы!» – возмутился лейтенант. «У них дробовики и всяких пистолей пакости навалом». «Тогда на одиночный поставь», – уступил командир. «И аккуратней там. Все, приготовься. Садиться буду быстро. Возможно, слегка жестковато. Оружие не оброни». Догнать посудину, естественно, оказалось проще простого. Шли исключительно над самой водой, почти оседлав кильватерную полосу, финишную прямую. Походила на прыжок с неба на палубу. Быстро, почти не зависая над площадкой, касание, лей выскакивает. Зажигание на стоп, калаш в лапу. Не десантник, но покидал машину сотни раз. Короче, процедура привычна и экономна в движениях. Невольно на инстинкте, пригибаясь под ротирующими лопастями, впереди приоткрытая дверь в торце полубака. Трапик наверх, коридор, метры прямо, налево дверь. Ага, мостик со всеми штурвально-компасными атрибутами. И картина приплыли. Летеха с калашом, застывший мужик в белом капитанском с побелевшим лицом, такой в возрасте. Аж неудобно стало за свой гоп-стоп. В общем, до неверия все прошло удачно, но... Ну так еще бы, если из экипажа яхты один пенсионер да две бабы, которые, кстати, дрыхли внизу в прекрасно шумоизолированных каютах, что тарахтелку Камовой не слышали. Харебов понимал, что действовать надо жестко, особенно на первых порах. Старого обыскали, связали, экспресс допросили. Верить, не верить, действительно ли мужиков так мало на борту. И заперли в мужском гальюне. Сразу надо было сделать немало. Проверить помещение на наличие людей, оружия, принайтовить вертолет и зачехлить от постороннего военно-американского взгляда. Глянули показания Эхолота. Вроде никаких рифов поблизости не намечалось, но все равно яхту на дрейф. Буйно крутой Летеха уже замахнулся прикладом на невинную хрупкую приемопередающую аппаратуру, но Харебов остановил. Электронику аккуратно, без варварства, привели во временную и легко исправимую негодность, что оказалось правильным решением, как выяснилось потом. И погнали. Прошлись по помещениям, осторожно осмотрели, заглядывая в каюты, спустились в МО, кладовые и прочие подпалубные отсеки. Старик Кэп не соврал. Кроме него и баб на яхте никого не оказалось. «Чисто», – доложил возбужденно сопящий лейтенант и блудливо замозолил глазами с дурной улыбкой. «Там действительно из одной каюты голоса девок. Ничего так приятные. Интересно, симпатичные? Ломиться не стал, пусть воркуют пока. Двери у них тут наружу открываются, так я подпер хренью какой-то». «Удивительно разумно. Как ты еще на них не кинулся, высунув язык и растащив дрочила?» — сказал, как харкнул майор. «Пошли. Я тут подумал, что ангара у них нет, стало быть, на вертолет что-то от непогоды напяливают. Нашел в кладовой тент». Потащились на ют, выволокли накидку, оказавшуюся весьма легкой, синтетика. Закрепили машину, сложили лопасти, прикрыли сверху, до низа не дотянули. Коротка кольчушка. «Пойдет», — критично оглядев, решил Харебов. «Я для полного образа в хвост бы палку подлиннее воткнул, обмотав чехлом. Типа классический геликоптер, а не наш соосный. Ну да ладно». «И что?» «Что?» «Надо собирать наших заложников в кучу и объясниться с ними. Пошли». Американочки, конечно, так сказать, на жопу сели от новости, что яхта захвачена. Враз превратившись из 25-летних симпатяк в затравленных телушек годков на 10 старше. Выпущенный из гальюна Кэп их, как мог, успокаивал. Но те, глядя на свирепых захватчиков, на их автоматы... Нет, никто в них стволами не тыкал. жались друг к другу, деревянно зашагав в кают-компанию. А Харебов грузился противоречиями. Самое простое было бы позакрывать пленных в своих каютах. Пересидели бы сутки, пару. С другой стороны, а если придется топать до Вьетнама? Води этих баб в туалет, выводи. Через 3 дня они зарастут своими кучеряшками в разных местах. На голове-то у них однозначно дурацкие прически 80-х, а-ля бигуди. Станут чесаться, а значит, заголосят о купелях. Изобразить из себя кнут? Злодея? Чтобы пленники прочувствовали шаткость своего положения и не рыпались? А Летеха стал бы добрым пряником. Или плюнуть? Пусть сидят в своих каютах, за неделю не завшивеют. Эх, негоже русскому офицеру так негалантно с дамами, даже если они из чужого аула. Тем более, смотрю, Лей уже наладил глазастый контакт с той, косящей под Мэрилин Монро. Вот сучара. Или же дать пленникам ограниченную свободу при несомненном контроле. В общем, Харебов получил себе на голову какой-то психологический раздрай, поэтому решил усиленно изображать суровое миролюбие, желая перевести общение в диалоговое русло. Пепельница на столе предоставила небольшую паузу для размышлений. Дамочки отреагировали огоньком зажигалки в глазах и трепетом ноздрей, нервно попросили закурить. Пришлось вытряхнуть из пачки последние мальборинки. Зато появилось что-то объединяющее. Не аппетиты при совместной трапезе, так хоть это. Разговор через английское «БМЭ» майора, и еще хуже, лейтенанта, выглядел примерно так. «Мы никому чинить зла не намерены. Мы отстали от своего корабля, эскадры. Дескать, связь потеряна, а горючки мало. Хуже, если придется на вашей яхте идти до траверза Вьетнама. Ну уж не обессудьте. Обстоятельства». Поначалу оппоненты сидели молча, переваривая акцент майора. А потом неожиданно прорезалась, экзальтированно встрепенувшись, блондиночка. «Так вы с того самого красного пирата?» «Конечно, все на американо-английском, после вымученной работы мозга по переводу». «Во как! Оказывается, их славные дела легендарны и будоражат прессу. И даже умы некоторых романтически чокнутых дам». Тихо прибалдел Харебов и перевел суть трепетного женского интереса лейтенанту. Тот совсем расцвел, ловя взгляд из-под длинных ресниц. Майор не преминул незамедлительно обломать все эти в воздух чепчики, заявив: «Так что отстреливаться мы будем до последнего патрона. Живыми не дадимся. Поэтому во избежание потерь среди гражданских прошу гражданских вести себя благоразумно и не провоцировать». Видно было, что Кэпу это совсем не понравилось. Заметно покраснел, набычившись. Напряглась и брюнетка, вторая девица. А Мэрилин снова закудахтала, раскрасневшись. Ее спич, наконец, немного, а потом подробнее прояснил непонятку и подозрительное напряжение майора. Почему на яхте такой недобор с личным составом? Они отправились на Дафни, название яхты, в морское путешествие 2 парами. Блондинку, Мэрилин, майор чуть не подавился дымом от такого совпадения, пригласила подруга с мужем, хозяином яхты, которые взяли в компанию друга. Или компаньона, или чуть ли не брата. Харебов не смог правильно перевести, да и не пытался особо, поняв по-своему. Свели дружка с подружкой. И судя по тому, как Мэрилин скривилась при упоминании спутника, тот ей, видимо, не особо глянулся. Ну да черт с ним. Стивен, тот, который Кэп, был нанятым капитаном, одновременно штурманом, разбирался в том числе и в механизмах яхты. В общем, хорошо оплачиваемый мореман-спец. Затем у этого друга-компаньона случился... Тут майор тоже не поручился бы за правильный перевод, уловив ключевые «бизнес» и «нездоровье». То ли сам, то ли его бизнес захворал. Для Харебова это не имело значения. Главное, что при захвате судна на борту не оказалось 2 крепких 40-летних мужиков, к тому же вооруженных. А дробовички с пистолями на борту имелись. Кстати, изъяли. В общем, по какой-то, видимо, важной причине хозяин яхты и его друг-компаньон загрузились в геликоптер и рванули в ближайший крупный населенный пункт, коим оказалась индонезийская Джаяпура. Там они застряли и теперь сидели, ожидая прибытия яхты в порт. Вот тут и выяснилось, что хозяин яхты и супруг брюнетки регулярно, 2 раза в сутки, выходят на связь. Еще одни маленькие сложности. Харибов красноречиво посмотрел на лейтенанта, который ранее чуть не раздолбал передатчик. «Что?» – не понимая, переспросил Ли. «А то, что, не получив сообщения от своей скво, хозяин сей красавицы, брюнетки и яхты, сдуру бы затеял поиски или еще чего». В итоге весь рассказ показался нелепым и нелогичным, тем более с таким-то переводом, да еще и от ерзающей на смачной попе блондинки. В отличие от легкой и разговорчивой Мэрилин, другая Вумен и Кэп Стив оставались серьезными и держали на лице отнюдь не оптимистические выражения. Именно к ним обратился Харебов, когда пытался донести, что именно им нужно, напустив голос жесткости. «Мы у вас немного погостим, но на правах хозяев, временных. Желательно, и я настаиваю, на верхней палубе не появляться, оставаясь в своих каютах. Управление яхтой мы берем на себя». Зная, что Петр будет жаться к индонезийским тирводам, он объяснил, что им почти по пути, практически мимо Джаяпуры. А лишь ненамного сделать крюк, и они улетят. «Поэтому, если хотите побыстрее от нас избавиться, вперед полный!» Направились втроем на мостик. Капитан Стив запустил движки. Завыли там внизу. К дрейфу уже привыкли, и, несмотря на сбалансированность агрегатов, почувствовалась легкая дрожь. Утро уже набирало силу, и силу волн в том числе. Если бы рядом были большие берега, можно было бы сказать, поднялся легкий бриз. А так ветерок и ветерок. Волна и волна, на которую яхта пошла под острым углом. После Пети, заметно хлюпая носом, играя на поверхности. Маленький корабль, соответственно, периоды бортовой и килевой качки малы. Вовремя мы Камова принайтовили. Кэп на пальцах показывал значимые, по его мнению, нюансы в управлении, бросая короткие пояснения, словно из вредности, не следя за тем, поняли его или нет. Хотя обмен фразами был довольно непринужденный. Показалось, что американец даже испытывает какое-то облегчение. Харибов решил, что тот просто задолбался вести яхту в одиночестве, а теперь поимел возможность отдохнуть. А вообще тертый калач этот морячок, даром что старикан. От такого запросто можно ждать продуманной неприятности. Вон как на наши укороты оценивающие косится. Неожиданно майор решился на экспромт. Закинув за спину калаш, достал из кобуры недавно... Ох, а недавно ли? Полученный пистолет Ярыгина. Скинул магазин и протянул американцу. «Стив, оцени». Кэп ухватисто взялся за рукоятку, пробуя эргономику. Пальцы прижимали и давили куда надо, выдавая опытного пользователя огнестрелом. «Гуд». Заметив внимательный взгляд майора, он тут же, не без сожаления, прервал игру с оружием, старательно делая невозмутимый вид, вернулся к управлению яхтой. Явно понял, что его слегка подловили. Но оказалось, что не слегка. «Стив, а ведь вы не сказали, что у вас в каюте есть оружие». Логики в умозаключениях Харебова было немного. В основном банальное взятие на понт. Сработало. Капитан Стивен, видимо, очень переживал за свою пушку. Действительно, пушку. Иначе этот огромный кольт и не назовешь. Старый пыхтел, кряхтел, выкладывая пачки с патронами и сам пистолет. Хотел ли он рыпнуться? Черт его знает, тем более под дулом автомата. «Знаете, Стив, каждый из нас на своем месте хороший человек. но я прекрасно вижу и понимаю твое неприятие и упрямство. Давай так, чтобы тебя не провоцировать на искушение и покушение, а также чтобы было оправдание. Посидишь в своей каюте запертым. Перед тем, как мы уйдем, я верну твою игрушку. Окей?» Получил на удивление легкое согласие. Не доверяя ключам, Харебов, провозившись какое-то время, присобачил на дверь каюты капитана замок от зипа, надеясь, что кроме баб пытаться открыть запоры будет некому, а для женских рук все выглядит достаточно кондово. Мостик встретил запахом кофе. «Чего так долго?» Лейтенант пережевывал слова и набитые щеки, отставив парящую чашку. На столике поднос с бутербродами и кофейник. «А это откуда?» Догадываясь. «Мэри принесла». «Ого, уже Мэри?» «Появилась, насладила и ушла, оставив приятное послевкусие?» На взгляд Харебова, что настоящая Монро, что тутошняя Мэрилин, были слегка жопастые. Не сдержался и подколол. Она была похожа на сдобную булочку с румяной, аппетитной, целлюлитной корочкой. «Не как завитки. Брюнеточка-то на тебя не повелась. Досадуешь?» «Отнюдь. Неудовлетворенность сидит в нас глубже. Это психическая пропасть. А секс — лишь сублимация, хоть и не самая дурственная. Вернее, весьма приятная». Харибов тяпнул бутерброд, возмущенно сдвинул брови на отсутствие второй чашки. Забрал уже опустошенную у лейтенанта. Плеснул себе. «И что это за эгоизм? Почему чашка одна?» «Ах, ну да. В большинстве женский эгоизм разменивается лишь до одного ребенка». «Ну и старше. Ну и чё?» Сразу понял, в чем намек Лей. «А мне похрен. Мы не на курорте. Первым делом самолеты». «Так и я о том же хотел. Во-первых, не догоним Петю, если вдогон пойдем». «А нам и не надо точно вдогон. Мы срежем. Выйди на траверс, свяжемся и тип-топ. У них на яхте, оказывается, керосина малый запасец имеется. Нам на Камове лишняя сотка КМ. Дотянемся». «А вахты как тянуть будем? Кэпа этого не припашем?» «Нет», — отрезал Харебов. «Тяжелый и мутный старикашка. Не хватало, чтобы он нам под компас, как Негора, магнит втюхал». Негора. Персонаж книги Жюля Верна, подсунувший под компас топор, тем самым исказив его показания и сбив корабль с курса. «Какой Негора? Мать вашу, всех вас заново учить надо. Короче, запер я его в каюте». «Так сам же говорил, что хлопот, выведи в сортир, приведи». «Ничего, у него там иллюминатор с футбольный мяч, по-маленькому сходит. А не по-детски, нормальные в режиме люди только с утра. Ну и пожрать ему периодически. Не особо хлопот. Мутный он, понял?» «Да понял я». Потянулся длинный, нудный, жаркий день. Курс у них был проложен ощутимо мористи от архипелага, поэтому налететь на риф или рыбацкую лодку считали маловероятным. Вообще не попалось ни одного судна. Навигационная РЛС выхватила раз на правом горизонте небольшую метку, которая скоренько растворилась. Вкачали горючку в Камов. Прошел сеанс связи. «Не рисковали», — отвечала лояльная Блонди, наворковав, что «все хорошо и скоро будем». Почти скука, почти как работа. Но выматывала, загоняв кофемашину, переполняя пепельницу хозяйскими сигаретами. И чуть не подсев на такой интригующий алкобар. Еле сдержались. Только понюхали офигенный карамельный запах канадского черного вельвета и отставили. Американочки слегка освоились, просили вольностей. немного разрешали, так сказать, за харч. Потому как еда с камбуза поступала. Ну и, конечно, слушали эфир. Галиматья, в общем, нифига не понятно. Аппаратура позволяла ловить частоты военных. Но там редко что проскальзывало. В основном рю-рю-рю шифрованное. Доминировали индонезийские каналы. Но поди разбери с таким знанием языка. Лейтенант предлагал привлечь девочек. Они бы разжевали помедленнее все эти радиоскороговорки. Но Харебов держал дистанцию. Может, глупо, а может, хрен его знает. Лейтенант легко и с радостью контактировал, попутно повышая познание английского, сглаживая острые углы временной оккупации. С палубы уже частенько слышался смех. «С такой прогрессией», — усмехался майор, — «у них скоро устойчивый стокгольмский синдром выработается». Стокгольмский синдром. Термин в психологии, описывающий взаимно или одностороннюю симпатию, возникающую между жертвой и агрессором в процессе захвата, похищения. Оттаяла даже брюнетка, которая, видимо, уже поняла, что насильничать и каннибальничать их никто не собирается. «Сандра», — вспомнил ее имя Харебов. «Пуделя на голове разровнять, и ничего такая», — и советовал напарнику. «Ты там не спеши переходить на «ты». Потеряешь пикантный ресурс и вкус брудершафта». Летюхины увивания вокруг тёлок его устраивали. Укладывалось в концепцию «злой-добрый». Да и догляд за потенциальным противником был. Однако при очередном явлении на мостик жениха, прибалдевшего от усиленного вброса гормонов, Харебов, как строгая мама, порекомендовал ему в приказном порядке пару-тройку часов поспать, так как впереди ночная вахта, поделенная пополам, естественно. И сам подумывал, что надо бы в очередности перекимарить. Ближе к вечеру снова произошли радиопереговоры. В этот раз брюнетка сама беседовала со своим. Прошло без эксцессов. Солнце багровело, пробивая слой атмосферы, дымку на горизонте, предупреждая, сейчас бултыхнется. Моргнула ночь, звездами, аллергически пятнистой луной. Сволочная луна теребила что-то, стимулируя стучалку под ребрами, гоняя воображение в нейронах и кровь напрямую в самые чресла. Близкое присутствие противоположного пола будоражило. Доступность Летёхиной пассии несло мысли не в ту, в неизвестно какую сторону. В ту самую, известно в какую. Глаза бродили по показаниям сонара, навигационной РЛС, индикатором работы двигателя, автоматически отмечая, что все нормально, все в порядке. А память приносила из той, оставшейся где-то в другом времени жизни, воспоминания. Как она запускала свои пальцы ему в волосы, скользя по черепушке, слегка сжимая, массируя, по-тихому проникая в мозг, крадя по-малому, вынося по чуть-чуть, чисто по-женски, мило и обволакивающе. Летёха отбился перед вахтой. Понимая, что отбоя у того не будет, слегка остудил его пыл, нудно поездив по ушам, особо не веря, по ощущениям и здравомыслию, в подобный сценарий. Но предупредить, поворчать был обязан. На всякий случай. «Значит так. Пусть это не горячие турчанки с кинжалами, но будь осмотрителен. Дадут чем по башке. Очухаешься, член на узелок завязан, а вокруг ржущие чернокожие парни с нашивками морских котиков». Раздолбайство одного всегда порождает повышенную ответственность другого. Дверь на мостик держал взаперти. Периодически выходил, бросая пост минуты на три. Проверял, заперт ли Кэп в своей каюте. В один из таких выходов увидел в конце коридора чью-то фигуру. Шустро сдал назад, замерев у ступенек трапа, чувствуя, как кровь приливает к лицу. Кто? Свои отлучки калаш не брал, ныкая громоздкую штуку на ходовом мостике. Плавно достал грач из кобуры, снимая с предохранителя. слыша приближающиеся шаги. Легкость поступи выдавала не мужик. Цокнули каблучки по ступенькам трапа. Успокоился. «Я слышу скрипки, стройные ноги. Я отличу эти звуки от многих». «Ну а кто ж еще?» «Конечно, кто-то из баб». Представил, как будет комично выглядеть с пистолем в засаде. Быстро спрятал пушку, приподнимаясь. Пискнула от неожиданности, расплескав содержимое бокала в руке. И сам удивился. Брюнеточка Сандра. Голос у нее низкий, грудной. А тут тоненько ахнула, покачнулась, теряя равновесие, вынудив поддержать. Тепленькая, упругая и одновременно податливая, беззащитная. Вот чертовка, сумела ж пробудить древние инстинкты. Обменялись сори, при этом майор норовил ляпнуть пардон и закрутить воображаемый гусарский ус. Вот как они это умеют? В бокале, судя по запаху, шампанское, в другой руке корзина со снедью и главенствующей бутылкой. Галантно отобрал. Пояснила. Их каюты с Мэрилин рядом. Сейчас оттуда такие звуки, что ей совсем не уснуть. Решила выпить, а пить в одиночестве не привыкла. Охо-хо! Почувствовав характерные приливы и отливы, украдкой скосив глаза, не сильно ли выпирает. Какая завязка! Есть старая как мир игра между мужчиной и женщиной, что нам навязано природой. В иной бы ситуации он принял это как недвусмысленное предложение. Но американочка совершенно искренне хмурилась, говоря о шуме за переборкой, без пошленьких намеков и кокетства. Хрен поймешь эту, мало того, что иностранку, замужнюю, так еще в непонятном статусе свободной пленницы. А в голове еще и жужжала муха подозрительности, которую он отгонял. Она настырно садилась на гипофиз, счищая с крылышек какашки надуманной паранойи. Хотя капни коварно мне в бокал снотворного, я и готов. Конечно, он не смог ей отказать. Конечно, не смог отказать себе. Один черт, я ее кислятину пить не стану. Пару глотков виски за компанию и все. А то этот канадский все глаза уже измозолил. Ходовой мостик радовал штатным спокойствием в показаниях и индикаторах. Выставили из корзины закуску, налил ей, себе плеснул крепкого, самую малость, искоса поглядывая на реакцию. Точеная спинка, как обратная сторона Луны, изображала холодную недоступность. А Луна за остеклением рубки продолжала взывать в нем волка и кобеля. Подошел, предложил бокал. Вздрогнула, оглянулась, испуганной газелью. «Извините, я, наверное, пойду, глупо было». Перевод дался легко, читалось по интонациям, по эмоциям. «Что ж ты, девочка?» Поддалась порыву, услышав, как двое в соседней каюте зажигают. «А теперь, когда вот она, рядом, села на испуг и включаешь заднюю?» «Смелее, смелее, девонька! На, выпей, алкоголь раскрепощает!» Она по-прежнему стоит спиной, но хватательный рефлекс нормальный. Бокал в руке, к губам из сосуда в сосуд, пузырясь игристым. Свободная рука сама легла на изгиб талии, спускаясь ниже, не находя под тонкой тканью платья и намека на нижнее белье. И это сказала сразу и обо всем. Прижался сзади к самому уху, шалея от близости, скидывая лишнее с нее, с себя, шепча, совершенно не заморачиваясь, понимает ли она его слова или нет. Бормотал всякую ерунду, словно кошки или собаки, которые воспринимают человеческую речь по обертонам и тембру. «А ты притронься, возьми, сожми покрепче. Он сейчас совсем дурак и боли не почувствует. Сейчас он голодный щенок, но ищущий отнюдь не мамкину сиську. Сейчас он бездоказательная формула линейных чисел». И стая собак, устроивших свадьбу в февральские морозы прямо посреди шоссе, не обращая внимания на гудки автомобилей. Точечная частица материи и квантовая суперструна, которая фактически лишь теория, потому что ты тут, и я, который быть тут не должен. Хотел привычно выйти в конце, но вдруг понял свою полную безответственность и... Ох, отпустил. Привет из будущего и прошлого. Из России, от славян, от скифов. На благодатную американскую пашню. А она и не противилась, не возмутилась, выполняя ту замечательную женскую партию с криками, дрожью и конвульсиями, до выдоха стона. Потом медленно оделись, еще выпили, чиркнул ей зажигалкой, сам вонзился в бутерброд и только потом поддержал табачно-дымную компанию. Молчали до первых окурков. Потом она с интересом спросила. «Почему мужчин после секса так пробивает на еду?» «Инстинктивное желание восстановить потери. У меня всегда после этого приступ спонтанного голода». «А почему всем мужчинам так необходимо иметь много женщин?» «Мой», — она повела рукой с сигаретой, — «не пропускал ни одной юбки». Не приходилось видеть, как собаку-кобеля отпускают с поводка за ограду. «О да», — она усмехнулась, — «на ранчо. Кобель начинает над каждым деревом задирать лапу и метить». Вот так и мужчины норовят пометить каждую самку. Суть – оплодотворить. Установка природы на размножение. Она захохотала, затем как-то с интересом взглянула на собеседника. Хотела что-то сказать, но лишь кивнула, скорее, сама себе. Дополнив пепельницу, неожиданно заявила, что пойдет уже спать. «Я провожу», – на автомате предложил майор. «Окей», – ответила почти равнодушно. Поднялся по зудящему будильнику ручных часов. Блуда ночь прошла. Даже сны какие-то закрученные снились. Короткие, яркие, тревожные. В урывках, когда беспокойно просыпался, прислушиваясь, все ли нормально. Не пытался их припоминать. Смахнул, стараясь прогнать прочь их неприятный и тревожащий осадок. Сны – помойка сознания. Летеха сидел в кресле, вывалив ноги на пульт. Пересменка ночью прошла сумбурно. Майор выдал устное наставление, но, взглянув на опухшего от женской постели молодого парня, накатал еще и подробную инструкцию прямо в чужом вахтенном журнале. В этом же журнале сейчас бегло просматривал новые записи. Лейтенант дурака не валял, уже с утра выставив крайние координаты и прочертив курсовую линию. «Как вахта?» «Все спокойно. Эфир не гонял?» «О, чего-то нет. Хочешь, давай сейчас?» «Попозже. Спать пойдешь?» «Не, расхотелось». На лице лейтенанта блуждала улыбка. Он выжидающе поглядывал, пока командир закончит свои дела. Видимо, хотел что-то рассказать, посмаковать ночь, но Харебов его не поддержал. Вскоре проснулись девочки, и Летеха умотал. На ходовой мостик никто не наведывался. Харебов неожиданно для себя стал томиться. Лезли воспоминания ночи. Почему-то думал, что утром она придет, но нет. И от этого вся самцовая бравада, одержанной сексуальной победы, нивелировалась. Словно оголил частичку себя, отдавая на рассмотрение, и не заметил, как тут же обглодали до косточек. Потянуло запахом с камбуза, начиная уже подергивать за струнки нетерпения. И жрать уже хотелось, и старика Кэпа выгулять надо, и сеанс связи скоро. Да и вообще надо посадить Лея за приемник, пусть основательно шкалу погоняет. Может, Петра удастся словить? А когда услышал торопливый топот, то понял, что что-то случилось. «Я на корму, Камова осмотреть, может, тент поправить». Сходу начал запыхавшийся лейтенант. Потом свесился над бортом, просто по ходу посмотреть, как воду режем. Смотрю, а из иллюминатора штырь железяка торчит. Прикинул примерно, а это каюта капитана. Выскочили на палубу, выглянув вдоль борта. Штыря нет. Убрал. Помчали вниз, скинули зиповский замок. Зная, что их слышно, Харебов, с трудом сдерживая горячку, воткнул ключ в дверь, приговаривая. «Стив, Стив, one moment, гальюн, жилет, ланч». Затем тормознул, доставая пистолет, шепнув напарнику. «Погоди, отойди». Проникать в помещение по-боевому никто не учил, но по фильмам знал, как не стоять на линии огня при открытии дверей. Стараясь быть спокойным, негромко позвал. «Стив, гоу!» Толкнув дверь, капитан вышел, не выказывая какого-то беспокойства, но сразу понял, что дело неладно. Дернулся и немедленно получил рукояткой пистолета по затылку, хрюкнув на четвереньки. «Вяжи его!» – майор двинул в каюту. «Ну вот, кто бы мог подумать, что у этого старого морского хрыча в каюте окажется, заметь, армейская полевая радиостанция?» Харебов вроде бы обращался к лейтенанту, но это была сплошная возмущенная риторика. «Она даже на вид годов 60-х!» На полу ходовой рубки стоял раскрытый рюкзак с аппаратом зеленой раскраски, килограммов 6 весу. Рядом валялся чехол со стержнями сборной антенны. Лейтенант присел на корточки, вытащив из боковой ячейки еще один блочок, крутя его перед глазами. «Да вроде так все, но вот этот трансивер помоложе будет. Скажу тебе, километров на 50 в импульсном режиме добьет. Неприхотливая и для рыбацкой шхуны в самый раз. Так что тут-то он не врет, что пер ее какому-то старому же хрену. Вопрос, смог ли он с кем-нибудь связаться?» Вертолет услышали женщины, загорающие на баке. И поздновато. Машина нагрянула неожиданно. Ни черта не успели что-либо придумать и подготовиться. Даже глупо засуетились, забегав как тараканы. Выползли на палубу, естественно, не отсвечивая оружием. Ни много ни мало, Си-Кинг. Обогнал, облетел, снизился. Харебов боялся, что женщины станут изображать потерпевших. Но не стали. Стояли спокойно, впитывая губкой любопытство происходящее. Даже помахивали руками, вполне приветственно. Еще надеялся, что американцы прилетели на простой СОС и, осмотрев визуально, удостоверившись, что все нормально, а девочки вроде беззаботные, свалят. Но Сикорский загорцевал сначала за кормой, потом пристроился по левому борту, и их явно заинтересовала зачехленная машина. Даже фотографировали, зависнув совсем уж близко, подстроившись под 20 узлов яхты, надрывая перепонки турбинами. В проеме сдвижной двери возился член экипажа, по снаряге морской пехотинец, подозрительно вводя жалом пулемета на вертлюге. А потом напор ветра из-под лопастей сорвал тент, который забил, затрепыхался лоскутом, почти обнажив Камова. Янки сразу узнали советскую машину. Морпех за пулеметом показушно передернул затвором, взяв на прицел. А Харебов не знал, что делать. Хвататься за автомат? Не успеешь дернуться, нашинкуют из крупняка в один момент. Просто непонятно было, что предпримут американцы. Будут высаживаться? Или ждать, что еще подтянут подкрепление? Он не видел, как лейтенант, скрываясь за возвышением полуюта, шмыгнул к вертушке, сдвинул дверь. РПГ покоился в полуразобранном виде. Быстро привел его в боевое состояние. Затем, прикрываясь тушкой вертолета, приготовился. Встретившись взглядом с Мэрилин, не пытаясь перекричать надрывный свист кабана Сикорского, махнул рукой. Девушка стояла на возвышении шкафута. Подавшись вперед, ветер разметал, трепал белые кудри. Увидев отмашку, она сосредоточенно кивнула. Потом деланно улыбнулась и с вызовом стянула вверх купальника, обнажив чудесные полушария с темными точками сосков. На Кинге прибалдели. Пилоты определенно хотели увидеть больше и в лучшем ракурсе, развернув машину, отводя сектор стрелку. Ли намеревался просто отвлечь противника, но результат импровизации с обнаженкой превзошел все ожидания. Став на колено, быстро прицелился, не особо переживая, потому что почти в упор, и пальнул. Чиркнуло в доли секунды. удар в скулу ниже пилотской кабины. Морпех не удержался и вывалился, повиснув на ремнях, кукольно болтая конечностями. Коптер повело, накренив под таким углом, что, казалось, сейчас зацепит воду лопастями. Машину подранено потащило, воя, молотя винтами, в другой надрывной тональности. И только метров через 200 пилотам удалось выправить полет. Харебов от неожиданности только и успел присесть, когда почти над головой прошелестела граната. Точнее, все сплелось в одну связку. Выстрел, короткий росчерк, вспышка, попадание. Сзади восторженно заорал лейтенант. Ему вторила растрепанная блондинка, подпрыгивая, вертя над головой лифчиком, совсем забыв, что почти голая, а ее белые груди скачут двумя спелыми бутонами. Кинг, словно обиженный жук, уходил прочь, черня след дымом. «Какой живучий гад!» — смотрел вслед майор, пытаясь вспомнить маркировку на гранатах КРПГ. «Вроде бы в подсумке были и обычные, и осколочные. Интересно, какую воткнул лейтенант?» Подбитая машина хоть и удалялась, но в какой-то момент ему показалось, что дым стал гуще. Потом затанцевал оранжевый огонек пламени, разгораясь, разрастаясь и разом выплеснувшись в характерный апельсин керосиновой вспышки. Си-Кинг еще горящим клубком сыпался в воду, а Харебов уже корячился на вертолет, прикрикивая на лейтенанта, чтобы тот помогал разводить лопасти. «У нас и часа нет в запасе!» То, что экипаж Кинга доложил о советском вертолете на борту яхты, даже не обсуждалось. И о том, что атакован, тоже наверняка голосил на пол океана, пока не взорвался. Бедняжка Мэрилин только сейчас доперла, каких делов натворили не без ее помощи. Стояла, отрешенно кутаясь в халат. А ее подруга смотрела в бинокль. Керосиновое пятно в километре еще догорало, чадя, и никакого намека на спасательные плотики. Харебов щелкал тумблерами, радуясь, что в тропиках, и много времени на разогрев не потребуется. Лейтенант снял зацепки с шасси, забрался в кабину и занудил какого-то черта, оглядываясь на две женские фигуры на шкафуте. «Бля, как по-скотски получается. Улетаем, бросаем. Может, их с собой забрать?» «Ты рехнулся? Посмотри, они никуда не собираются. Еще и ручкой счастливого пути тебе сделают. Им с нами куда как опаснее, чем остаться. На!» Командир вытащил ключи от зиповского замка и радиодетали от судовой радиостанции. «Отдай девкам. Скажи, чтобы как только мы взлетим, освободили этого доморощенного крепкого орешка. Пусть запускает радиопередатчик и голосит о помощи. А то вояки амерские действительно с дуру в них еще чем-нибудь влепят». Машина вошла в режим, свистя на повышенных оборотах. Майор нетерпеливо поглядывал на время, но лейтенант, на удивление, долго не прощался. Забрался в кабину, сопя совсем как обиженный ребенок. Сдернулись резко и, накручивая максимальное, поползли вверх. «Эфир мне давай». Сейчас надо было по возможности как можно дальше уйти от последней точки координат. Харебова смущало именно то, что прилетел Си-Кинг. Вертолетина это не маленькая и, как правило, базируется на крупных кораблях. Например, типа «Тарава». И он там, естественно, не один. Если на разборке прилетит такой же Си-Кинг, то оторваться от него еще можно. Скорость у Камова побольше будет. Но от ракеты воздух-воздух не убежишь. И уж полный швах, если на палубе у Янки есть харьеры. Сидел вот так, вжавшись в кресло, ожидая со стороны хвоста ракеты с тепловой головкой наведения. И самое мерзкое, что ничего нельзя сделать. Вытягивающееся в удивление лицо штурмана заметил краем глаза и резко повернулся в немом вопросе. «Что?» Ожидая еще какой-нибудь хреновой новости. Лейтенант слушал эфир, и его недоумение медленно перерастало в ширящуюся улыбку. «Что?» – брякнул в переговорный командир. Штурман не отвечал, чуть склонив голову, как будто прислушиваясь. «Да ты скажешь, что там?» – Не терпелось майору, хотя уже и сам понял, что ничего пакостного услышать не должен. «Я переговоры на УКВ словил. На русском и по ходу с вертолетом. А значит...» Харебов и сам знал, что это значит. То, что в пределах 100 километров и советский вертолет, и корабль-носитель. «Так хрена ли ты сидишь?» «Встать?» – попытался пошутить лейтенант. «Связь давай, чудило. Тут твоя вставалка не нужна».